Глава 30. Дом номер 6 на Кутузовском проспекте отыскать было довольно легко. Этот проспект словно специально строили для подслеповатых топографических идиотов. Тут номера домов можно было определять просто пальцем, не всматриваясь в указатели, висевшие на стенах, да и сами дома были такого размера, что и из космоса можно было, наверное, их посчитать. Марина, жена, а если быть точнее, вдова Бронниковского, с ярко выраженным московским акцентом, по телефону объяснила подробно, как добраться к ней на Кутузовский и как потом отыскать квартиру. И код дала, и предупредила, что за кодовой дверью сидит консьерж, который тут же преградит дорогу. Объяснила все и даже, кажется, была как-то излишне рада его звонку. Пытаясь понять, откуда у нее взялась эта радость, Виктор сообразил, что в телефонном разговоре с ней ни разу не употребил прошедшего времени. Собственно, он-то и сказал всего лишь, что у него есть для нее письмо от ее мужа. Так что она и догадываться не могла о плохих новостях. Ведь письма посылают живые, а не покойники. Вот, наверное, и вышло, что его звонок был ею воспринят как доказательство того, что муж ее цел и здоров. Виктор вздохнул, представив себе, как изменится ее настроение после прочтения письма. Но отступать было некуда. Да и, по правде говоря, Виктор спешил отделаться от этого письма как можно скорее. Хотел освободиться от него, чтобы после этого оставалась перед ним только одна невыполненная, но самая главная задача – найти и отправить в Антарктиду пингвина Мишу. Консьерж за кодовой дверью остановил Виктора одним своим видом. Типичный ОМОНовец, только без автомата. Зато на поясе резиновая дубинка, наручники, газовый баллончик и в кобуре пистолет. «Газовый или настоящий, не разобрать. Вы к кому?» — строго спросил он. «26-я квартира, Бронниковская». Консьерж окинул Виктора недоверчивым взглядом, задержал взгляд на спортивные сумки. Внешний вид Виктора, очевидно, насторожил его. Он кивком попросил Виктора показать содержимое сумки. Виктор сам раскрыл ее, позволил консьержу заглянуть туда. «Подождите», — попросил он, — и зашел в свою маленькую будочку, взял в руку телефонную трубку. Через минуту выглянул. «Левый лифт, 7-й этаж». Возле лифта, да и в самом лифте, висело несколько объявлений на английском языке. Самое крупное — «No smoking». Виктор прочитал без труда. Успел еще разобрать объявление о продающемся Land Rover. Какой-то иностранец хотел за него $10,000 — но машина была не растаможенной. На 7-м этаже Виктор сразу определил дверь квартиры банкира. Массивная, дубовая, с бронзовой ручкой и видеозвонком. Подошел, нажал на кнопку. Представил себе, как по ту сторону дверей хозяйка рассматривает его на маленьком экранчике. Дверь открылась, и женщина-кореянка пропустила Виктора в широкий коридор. «Недурно живет, раз может себе позволить прислугу иностранку», — подумал Виктор. Остановился возле вешалки, снял куртку. Хотел было передать куртку кореянке, чтобы она ее повесила, но постеснялся. Сам повесил и обернулся. «А где Марина?» — спросил, всматриваясь в приоткрытые двойные двери, ведущие в гостиную. «Я Марина!» Кореянка посмотрела на него со ослепительной улыбкой. Видимо, для нее эта ситуация уже повторялась несколько раз, и она научилась получать удовольствие, удивляя незнакомых визитеров. Виктор растерялся, он опустил сумку на пол. «Извините, я думал...» «Проходите, проходите», — продолжала приветливо улыбаться кореянка Марина. «Вы думали, что вас встретит длинноногая блондинка с круглым лицом?» «Что-то вроде этого», — признался Виктор. Гостиная была огромной. Массивная высокая мебель из красного дерева никак не уменьшала этот зал. По центру стоял такой же массивный круглый стол, вокруг которого геометрически правильно были расставлены 12 стульев. «Оля!» — крикнула Марина. И тут же в гостиную заглянула девушка, как раз длинноногая блондинка с круглым личиком, в темном платье с белым фартучком. Типичная домработница. Она заглянула и застыла с вопросительным выражением на лице. «Можно я буду вас Витей называть?» — спросила Марина. Виктор кивнул. «Вы что будете? Кофе, чай, горячий шоколад?» «Кофе». Марина, не говоря больше ни слова, перевела взгляд на Олю и так кивнула. Присели в кресло, стоявшие перед наполовину закрытым шторой и широким окном. Виктор достал из сумки пакет, вытащил из него письмо, протянул Марине. Пока Марина читала, осмотрел гостиную еще раз и заметил пару фотографий, где хозяйка была снята со своим мужем на палубе большой яхты. Бросил украдкой взгляд на лицо Марины. Улыбки на нем уже не было. Она читала сосредоточенно, едва заметно шевеля губами. «А вдруг сейчас у нее истерика начнется?» — со страхом подумал Виктор. Пару минут рассматривал фотографии на стене, потом снова покосился на хозяйку. Марина опустила письмо на журнальный столик. Теперь она смотрела на этот исписанный листок бумаги, словно затаив дыхание. Тишина, возникшая в комнате, стала угнетать Виктора. Он достал из пакета кредитную карточку, опустил на стол рядом с письмом и осторожно посмотрел в лицо Марине. Она прищурила свои и без того узкие раскосые глаза, и понять, куда она смотрит, было невозможно. В какой-то момент она заметила кредитку, дотронулась до нее указательным пальцем правой руки, придавила ее. Виктор вдруг заметил, что длинные ухоженные ногти Марины были покрашены черным глянцевым лаком. Одета она была тоже во все черное. Черный джемперок, черные трикотажные брюки и черные туфли. На безымянном пальце левой руки кольцо с изумрудом. Только этот изумруд как-то добавлял жизни в ее облик. Виктор отмотал назад свое первое впечатление, удивляясь, что только сейчас обратил внимание на ее одежду, на черные ногти. «Траур», — подумал он. «Тогда почему она встречала меня такой радостной улыбкой?» «Вам придется со мной выпить», — сказала она вдруг, и голос ее прозвучал по-мужски твердо. Когда Оля принесла Виктору кофе, а хозяйке стакан апельсинового сока, Марина попросила ее привезти бар. Оля вкатила никелированную тележку бар с высокими бортиками и легким вторым этажом, на котором стояли стаканы, бокалы и рюмочки. На тележке стояло десятка три различных бутылок. Марина вопросительно посмотрела на Виктора, и ему стало не по себе от взгляда ее черных, раскосых глаз. «Коньяк», — сказал он. И тут же Марина бросила взгляд на Олю, и та умело выудила из бутылочных рядов Хеннесси, налила в стакан и поставила на столик перед Виктором. Потом Ольга налила в такой же широкий низкий стакан виски и протянула хозяйке. «Можешь идти», — сказала ей Марина, повернулась к Виктору. «Спасибо за письмо». Она пригубила виски, отняла стакан от губ, внимательно посмотрела на его содержимое, снова поднесла ко рту и медленно его опустошила. «Вы курите?» «Нет», — сказал Виктор. «Придется потерпеть». Она вытащила из коробки длинную тонкую сигарету, закурила. Виктор, стараясь преодолеть напряжение, допил коньяк. «Налейте себе еще», — попросила Марина, заметив, как он опускает пустой стакан на журнальный столик. «И мне тоже виски». Охотно исполнив просьбу, Виктор поймал на себе задумчивый взгляд хозяйки. «А больше Боря ничего не передавал?» «Нет». Марина покачала головой, но в ее глазах промелькнуло сомнение. Или это только показалось Виктору? Прочитать по восточным глазам все равно, что пытаться перевести текст с незнакомого языка. «Это все. Больше он ничего не передавал», — проговорил Виктор, надеясь убедить ее в своей правдивости. «Я имею в виду не только себя. Может, он кому-то еще передавал что-нибудь?» Марина пошире открыла свои черные глаза и смотрела на Виктора сосредоточенно и проницательно, так что даже мурашки побежали по спине гостя. «Нет, не передавал». За время последующей паузы они оба снова опустошили свои стаканы, и хотя немного было в стаканах виски и коньяка, Виктор почувствовал, как его смутная душевная тревога постепенно становится тревогой физической. Марина снова смотрела ему в глаза, вопросительно и с недоверием. Виктору захотелось уйти, но оставлять хозяйку наедине с тем известием, которое он ей принес, казалось ему проявлением трусости. «Она просто не в себе. Она ведь женщина, хоть и кореянка. А он ей принес сообщение о смерти мужа, написанное рукой покойного. Да любая женщина, полностью осознав эту новость, рано или поздно сорвется в истерику. Будь перед ним славянка, она бы уже рыдала и кричала, и ему пришлось бы вызвать скорую или самому попытаться ее успокоить. Но здесь, казалось, эффект был неадекватным, хотя все поведение Марины было непредсказуемым. И это странное недоверие, уверенность, что Виктор не все ей передал. Откуда это?» Выпили снова. «Почему она не спрашивает о моих с ним встречах и разговорах?» — удивился Виктор. А Марина опять уставилась на него неподвижным взглядом кобры и снова спросила, может, он все-таки что-то еще передавал другой женщине. «Я клянусь», — не выдержал Виктор и заговорил злым шепотом, словно боялся, что его могут подслушать. «Ничего он больше не передавал!» «Сволочь!» — тихо проговорила Марина. Виктор обалдело посмотрел на нее. «Кто сволочь? Он, Виктор, сволочь?» «Нет, она явно не в себе». Виктору снова захотелось уйти. Обещание, данное Бронниковскому, он исполнил. Зачем ему еще эту ношу нести? Сидеть тут и помогать его вдове уходить в бытовой алкоголизм? «Я пойду уже», — негромко сказал Виктор, поднимая взгляд на Марину. Даже приподнялся с кресла, но тут же сел обратно, столкнувшись с твердым и решительным взглядом кореянки. «Тебе есть где ночевать в Москве?» — спросила она с такой интонацией, словно хотела сказать. «Тебе все равно некуда идти». «Нет», — признался Виктор. «Тогда зачем уходить? Уже вечер. Здесь переночуешь. Оля тебя постелит в кабинете Бориса». «И что, он ни разу не упомянул никого, кроме меня?» Виктор, устав сопротивляться, снова налил себе коньяка, а Марине виски, посмотрел на нее взглядом человека, сдающегося в плен. «Никого не упоминал и никому ничего больше не передавал!» Марина первый раз кивнула. Это уже был добрый знак. Наконец она поверила Виктору, протянула к нему свой стакан с виски, чокнулись. «За знакомство», — добавила она. Выпив, взяла в руку кредитку и стала рассматривать. Уставилась на подпись Бронниковского на обороте карточки. Подпись была довольно простой для банкира. Никаких тебе там сложных завитушек и вензелей. Марина поднялась, подошла к тележке бару, подлила Виктору коньяка, себе виски. но сразу пить не стала. Оставила свой стакан на столике, отошла к секретерному блоку этого мебельно-архитектурного ансамбля, открыла дверцу, тут же ставшую письменной столешницей. Виктор с интересом наблюдал за Мариной, увидел внутри секретера множество ящичков, бумаги, письма, обратил внимание и на изящную фигуру Марины. Чуть ширококосно подумал. Марина вернулась с массивной ручкой и парой листов бумаги, опустила бумагу на столик перед Виктором, сверху положила ручку, взяла свой стакан. Они выпили снова. Хозяйка уселась в кресло. «Потренируйся», — сказала она Виктору, кивая на ручку и бумагу. Виктор переспросил взглядом. Тогда Марина придвинула к нему поближе кредитку, лежавшую лицевой стороной вниз, а подписью владельца вверх. «Подпись», — подсказала она. Виктор удивился, снова вопросительно посмотрел на хозяйку. «Давай, тренируйся», — сказала Марина и тяжело вздохнула. Виктор взял ручку, попробовал скопировать подпись Бронниковского. Сперва не получилось, но после первого десятка попыток сходство двух подписей стало усиливаться, и уже через 10 минут Виктор, к своему собственному удивлению, понял, что он способен подделывать несложные подписи. Поднял взгляд на Марину. На ее лице появилась немного напряженная, задумчивая улыбка. Она кивнула. «Еще, еще!» Виктор налил себе коньяка, выпил, снова взялся за ручку. Чувствовал на себе внимательный взгляд хозяйки, пока расписывался за покойника. «Хватит!» — скомандовала Марина. Поднялась, допила виски. «Минут через 15 приду. Отдохни пока». Виктор остался один. Захотелось воды или сока. Он внимательно осмотрел ряды бутылок, по-солдатски плотно стоявшие на тележке бара. Напитки, как назло, все были крепкие, за исключением португальского портвейна и нескольких ликеров. А хотелось просто воды. Даже компот сейчас пошел бы лучше, чем коньяк или виски. Он еще раз осмотрел бутылки и заметил одну размером поменьше. Вид у нее был явно безалкогольный. Вытащил. «Ба! Да это же тоник!» Виктор обрадовался, открутил крышечку и прямо из горлышка опустошил бутылку. Прошелся по комнате, отодвинул занавеску и посмотрел в окно. За окном бесшумно бурлил Кутузовский проспект, по которому в несколько рядов мчались машины. Виктор удивился тишине, осмотрел окна, охранявшие эту квартиру от посторонних звуков, дотронулся пальцем до правого уха, мотнул головой, хлопнул в ладоши, прислушиваясь. Нет, он не оглох, и хлопок получился у него достаточно громкий, но не звонкий, словно пространство гостиной приглушало любой шум. Виктор вдруг подумал, что за ним в этот момент могут наблюдать. И тот, кто за ним наблюдает, вполне может подумать, что у Виктора не все дома, или что он просто перепил. Он вернулся на свое кресло, налил себе ради разнообразия греческой анисовой водки «Узо» полстакана, выпил в два приема. Снова прислушался к тишине, поднес свой пустой стакан к пустому стакану Марины, чокнулся, прислушиваясь. Опять звук соприкоснувшегося стекла показался ему придавленным и приглушенным. «Нет, это я пьян», — подумал Виктор, мотнув головой. В гостиную зашла Марина, но теперь она была совершенно другой. Виктор уставился на нее удивленным взглядом. Одета она была во все темно-зеленое. Длинная юбка, блузка, поверх которой тонкая шерстяная кофточка. И ногти у нее теперь были покрыты ярко-зеленым глянцевым лаком. Держала она пальцы растопыренными в разные стороны. Видимо, лак еще не высох. Вместо кольца с изумрудом На левой руке было тонкое золотое колечко, без камня, похожее на обручальное. На ногах туфли и тоже темно-зеленого цвета. На лице спокойная улыбка. Она подула на свои ногти, рассмотрела их внимательно. «Можем идти», — оторвала она взгляд от ногтей и направила его на Виктора. Подошла к столику и взяла в руки кредитную карточку.